Глава 66. Паровоз воспоминаний. И как-то вроде бы вдруг, но вообще-то постепенно, то есть по накатанному с разгона. А значит, когда в этом самом разгоне достигается некоторая скорость, это скольжение по колее внезапно переходит в полет, точнее в падение. И тогда уже все равно куда и как. Точнее, есть кое-что хорошее. Служба, служба и... Не всегда как надо. Плавания редки, а если есть, то недалеко, где-то здесь же, в Баренцевом. Ни в Гренландское, ни к полюсу, ни даже в Норвежское. Ни-ни. Ибо мало того, что дежурят там неслышно наглые штатовские охотники, так еще ресурс реактора и вообще техники надо почему-то беречь. И, значит, все условно. На тренажерах. Редко-редко настоящую боевую торпеду в дело, в учебную мишень. Когда у нее, родимой, совсем уж весь ресурс эксплуатации и хранения вышел. Да и мишени тех, в обрез. Вроде полно в заброшенных гаванях старых, солидных железяк выпуска Made in USSR, но они не могут пойти своим ходом, остаскивать их смелей, делать для целой флотилии буксиров. И потому учебный бой, компьютерные стрельбы и даже продвижение вверх за счет игрушечных битв. А дома? Здесь уж совсем не по плану. Что есть военный городок с молодыми женщинами, заманенными из столиц золотоносными плечами? Что есть то, уже не первое поколение этих насильственных русалок, облученное мигающим в экране отражение постиндустриального бытия золотого миллиарда? И потому, в начале догадки, смутные мучения, кусанные губы и подозрения, выплескивающиеся в скандальные сцены. Потом слухи. Всегда найдутся добрейшие люди, желающие пощекотать уши отвыкшему от наземного существования капитану третьего ранга, а уж капитану-лейтенанту, так всегда, пожалуйста. И можно, конечно, сразу по лицу, так сказать, допрос на месте, дабы призналась под пытками. Но, а если все-таки не так? Ведь любовь, то есть была когда-то. Да и что значит «была» и «сейчас»? Тем более, что это здесь может быть и злость, и всякое. Там, в море, точнее, под толщей полярной темной жижи, там, тем более никаких женщин. А молодая, отборная плоть, пусть и замотанная сменами и недосыпанием, плоть требует. И даже в этих коротких снах, в той самой, научно доказанной быстрой фазе сновидений, черт! И будет же обычно как раз в момент. В общем, бывает не очень удобно сразу вскакивать по команде. Плоть, плоть. Что она делает с человеком? И что снится? Да та одна и снится. Ибо где ж тебе угнаться за другими, чужими, когда своей-то заняться некогда по-настоящему? Да нет, ну как некогда? Дети ведь уже двое. Когда успевают расти? Пока поход, пусть недалеко, компьютерные войны. Пока курсы повышения, пока... Бог знает, когда успевает выстреливать вверх сантиметрами. Все время, при каждом прибытии домой, другие. И снова привыкаешь. И ты, и они. И вроде бы как-то налаживается, входит в колею. Сын смотрит снизу. Вообще-то уже не так, чтобы очень снизу. Как-то выдал. Нет, не специально, случайно проговорился. Если бы не покраснел, то... Можно было бы принять за оплошность. Ну, назвал папу другим именем. Бывает. Ясно. Делаем вид, что отвлеклись, не заметили. Тоже ведь бывает. А выражение лица? Но. Если не умеешь сдерживаться, хрен продвинешься по служебке вверх. Так что снова об этом. Доказательства? Ну, можно, конечно. Хоть и кусается добыть микросистему фиксации. Ну, там звука, фото и даже видеосъемка. Но... Идиотизм будет, если за эти месяцы отсутствия случайно найдут. А еще если найдут и сделают вид, что не нашли. Изобразят в спальне ангелочков. Точнее, изобразит. Монашка на экране. Или того хуже. Издеваясь, сделает длинный, на все месяцы, мастурбационный клип. Тогда ни доказательств, ни... И ведь правда, дети. Они хоть и меняются, хоть и проинструктированы, подспудно готовятся в разведчики-партизаны. Они ведь свои. И смотришь ты на их жизнь, как в альбоме. Вот тут вроде бы только из роддома. Тут уже едем на санках. Санки вообще часто, сказывается климат. Вот уже первый раз первый класс. Это, правда, только через альбом. Ты, как всегда, где-то там, под черной толщей, с красными глазами, впяленными в боевой монитор. Вот уже и выпуск. Неужели? Здесь точно, сам снимал на стерео. Случайно застал. В лодке что-то с утечкой оставили на приколе. И значит, наверное, надо бы все же выяснить и пойти дать в морду. Времени, конечно, в обрез. Придется грабить у детей. Пусть, значит, как обычно, волокут саночки сами. Но ведь долго выслеживать не придется. Городок, в общем-то, невелик. Да и соседушки за пивком подскажут, наведут. Словом, разумеется, шум. Если до этого можно было прикидываться лопухом, ну что ж, простительно, все мысли в службе. Да и человек ты необычный, морской. Земля для тебя среда непривычная, как для товарища Ихтиандра. То теперь уж никак. А городок махонький. И слухи о потасовке дойдут даже до казарм. Разумеется, может и будут уважать командира за решимость, но в душе посмеиваться. Вот уж действительно лопух, и к тому же терпит какую-то стерву. Ее терпит, от нас чего-то требует, цепляется за мелочь. Вот так и будут думать, слушая его вроде бы уверенный, а теперь вроде бы и нет, голос через динамики. И какой-нибудь акустик, изголодавшийся молодой плотью еще более, чем капитан-лейтенант, будет, прижимая наушник, подмигиваться товарищу и паскудненько так мечтать вслух, что хорошо бы как-нибудь наведаться к той самой, командирской. Ведь если она всем и каждому, то... И значит... Да и вообще, если ты в тактике и в имитационных торпедных пусках ас, это ведь не значит, что во всем. Да, есть на той лодке спортзал. Но когда до него дойти, если всегда запарка? И даже сердечко. Где на той, впаянной в толщу лодке, найти место для утренних пробежек? А кто возможные, подозреваемые кандидаты? Те, кто не ходит в плавание и, значит, успевают. Морская пехота, охранные роты. Не роты, конечно. Так низко мы не пали, можно гордиться. Командиры того и другого. Обычно, то есть вероятнее всего, младшее звено, молодые взводные. Кровь с молоком и пробежки с ротами и без, и некоторые угадываемо откуда. Их можно понять. Если существуют бесхозные, неохраняемые бабы, уже обработанные американизированным нутром ящика, то, в общем, дело за малым. Да и нужны, наверное, пехоте такие приключения для моральной закалки и для правильного воспитания будущих отцов тоже. Ведь иногда, наверное, для прикола можно помочь чужому, но привычному дитяти с алгеброй, благо училище еще не затерлось временем, и интегралы маячат неоспоримой реальностью. И наверняка не всегда по приколу, а даже, может, по привычке, ибо оценки в табеле ничего. Так что неспроста проколы и называние папы чужим дядиным именем. Ясно, что не отчеством, возрастной дифферент меньше. И значит, вместо победных фанфар может быть, ну, не пойдешь же в самом деле со служебным пистолетом, ведь тогда уж точно... Лучше видеть детей хоть так, в альбоме, чем... Вряд ли они когда-то явятся на свидание и принесут передачку. И вот все это накатывается и накатывается, и однажды...